Итак, мы добрались до дверей, пробившись сквозь густую толпу жаждущих и не менее многочисленную нищих, клянчивших подаяния. Само собой разумеется, одну половину этой братии составляли слепые, хромые, безрукие, параличные и припадочные поберушки, а другую — самозванцы, неведомо кем и когда возведенные в дворянское достоинство. Они не просили милостыню, а взывали о помощи, которую порядочный человек просто обязан оказать равному, если тот попал в затруднительные обстоятельства. Вот с этими-то во избежание больших неприятностей следовало держаться учтиво и отказывать им вежливой фразой: «Извините, сударь, я нынче не при деньгах». Забавно, что национальный характер сказывается и в том, кто и как попрошайничает. Немцы конючат хором. Французы перемежают униженные мольбы усердным «Отче наш» и «Верую». Португальцы жалуются и сетуют на судьбу. Итальянцы подробно и пространно повествуют о постигших их бедах. И только испанцы, грозя и дерзя, действуют нахрапом, напористо, настырно и надменно. Сколько-то мелочи раздали мы Христа ради у первой двери, сколько-то на пропитание у второй, и еще 20 медиков уплатили, чтобы получить места на скамье. Разумеется, они оказались заняты, но капитан, как я помню из-за меня, решил не устраивать разбирательств и вместе с Кеведо, Вигонем и прочими устроился перед сценой рядом с мушкетерами. Можете себе представить, как вертел я головой, как жадно разглядывал все, что творилось вокруг, в этом капище искусства, в этом скопище людском, где стоял оглушительный гул голосов, прорезаемый выкриками разносчиков, наперебой предлагавших сласти и прохладительные напитки, колыхались юбки, развивались баскины и мантильи дам и слепили глаза костюмы знатных господ, сидевших в ложах. Поговаривали, что и его величество инкогнито посещает полюбившиеся ему представления, и судя по тому, что на ступенях виднелись фигуры королевских гвардейцев, они хоть были и не в мундирах, находились здесь не по зову сердца, но по службе. Поговаривали не зря. Мы вглядывались в окна лож, надеясь увидеть нашего юного государя или королеву, но среди аристократических лиц, иногда мелькавших за портьерами, августейшую чету не обнаружили. Зато был замечен и громом рукоплесканий встречен сам Лопе. Присутствовал здесь и граф де Гуадальмедина в компании друзей и дам. Когда капитан, встретившись с ним глазами, приветствовал его, приложив два пальца к шляпе, тот отвечал учтивой улыбкой. Какие-то приятели дона Франциско, потеснившись, нашли ему место на скамье, и он, извинившись перед нами, перебрался туда. Лицензиат и Вигень стояли несколько в стороне, обсуждая пьесу, предлагаемую нашему вниманию. Кальсонес несколько лет назад был на премьере, о которой сохранил самые отрадные воспоминания. Ну а мы с Диего Алатристе, не расставаясь, протиснулись к самому барьеру, где выстроилась первая шеренга мушкетеров. Капитан купил мне вафель, и, покуда я упоенно хрустел ими, держал меня за плечо, чтобы не затерли в толчее и давке. Но вдруг рука его напряглась, а потом он медленно опустил ее на эфес шпаги. Проследив за его взглядом, я различил в толпе двоих мужчин, тех самых, что накануне крутились неподалеку от нас на ступенях Сан-Филиппе. Они стояли среди мушкетеров и, как мне показалось, подали условный знак еще двоим молодцам, подвигавшимся к ним неспешно, но так, чтобы в нужный момент оказаться поближе. Низко надвинутые шляпы, перекинутые через плечо плащи, усы, торчащие, как крестовина шпаги, исполосованные шрамами лица, манера стоять, широко расставив ноги и сторожко озираясь по сторонам, все приметы красноречиво указывали на то, какого сорта эти люди. Другое дело, что среди публики половина была таких, однако этих четверых явно интересовали мы с капитаном. Раздался, возвещая начало представления, троекратный стук. «Шляпы долой!» — вскричали мушкетеры, и все обнажили головы. Раздернулся занавес, и в тот же миг я позабыл об этих подозрительных личностях, да и обо всем на свете, устремив все внимание на сцену, где уже появились персонажи комедии Лаура и Урбана. На фоне грубо размалеванного задника высилась вырезанная из картона башня золота. Нет на свете места краше этой набережной, да, чередой плывут суда к пристаням Севильи нашей. Я и сейчас прихожу в волнение, произнося эти стихи. Первые стихи, услышанные мною с театральных подмостков. Еще и потому, что актриса, исполнявшая роль Доньи Лауры, прекрасная Мария де Кастро, позднее занимала кое-какое место в жизни капитана Алатристе, да и в моей тоже. Но в тот день я видел лишь красавицу Лауру, которая вместе со своей тетушкой Урбаной стоит у ворот Севильи, где в гавани вот-вот бросят якорь галеры, и она случайно встретится с доном Лопе и его слугой Толедо.